Часовщик и река времени. В городе, где дома теснились вдоль узких мощенных улочек, а их стены, покрытые потрескавшейся штукатуркой, хранили следы веков, жил часовщик по имени Маркус. Ему было под 50. Его лицо было испещрено морщинами, некогда темные волосы стали серебристыми, а руки, огрубевшие от работы, были испещрены мелкими шрамами от шестеренок и пружин. Его мастерская ютилась в подвале старого дома. Это была тесная комнатка с низким потолком, в которой пахло полированным деревом, машинным маслом и чем-то металлическим. Полки вдоль стен гнулись под тяжестью часов. Карманных с потертыми крышками, настенных, с маятниками и даже башенных механизмов, которые он чинил для городской ратуши. Маркус умел запускать время вновь, но в глубине души он ненавидел его. Время ускользало, текло сквозь пальцы, словно песок из разбитых часов, оставляя лишь бесконечный тик-так в тишине. Однажды ночью, когда дождь барабанил по черепице, а ветер завывал в щелях ставен, Маркус, как обычно, сидел за своим верстаком. Свет масляной лампы дрожал, отбрасывая длинные тени от инструментов, крохотных отверток, пинцетов и латунных колесиков. Он чинил старинные настенные часы с резным дубовым корпусом, чьи стрелки давно застыли на без четверти полночь. Вдруг тиканье смолкло. Маркус нахмурился, отложил отвертку и открыл заднюю крышку. Внутри не было ни пыли, ни ржавчины. Шестеренки блестели как новые, но стояли неподвижно, будто кто-то остановил их. Он постучал по корпусу, подул на механизм, но ничего не помогло. Часы молчали, и в этой тишине дождь за окном стал громче, настойчивее, словно звал его наружу. Маркус накинул старый плащ, взял фонарь с мутным стеклом и шагнул за порог. Улицы были пусты. Дождь хлестал по лицу, холодный и резкий, но Маркус шел вперед к реке, что делила город пополам. Ее воды, обычно мутные и ленивые, этой ночью бурлили, пенясь у каменных берегов. Он остановился на мосту, глядя вниз, и вдруг заметил странное. Река светилась. Серебристый свет поднимался от глубин. Дождь не мог заглушить его сияние, и Маркус, завороженный, спустился по скользким ступеням к берегу. Там, у самой воды, стоял человек. Высокий, худой, он был закутан в длинный плащ. Казалось, ткань его одеяния была соткана из ночного неба, темная, с едва заметными искрами, словно звезды. Капюшон скрывал лицо, оставляя лишь тень, но из-под него доносился слабый звук. Шорох, похожий на шелест листвы или журчание воды. В руках незнакомец держал старые, потемневшие песочные часы, покрытые мелкими царапинами. Песок внутри не бежал. Он висел в воздухе, застыв между двумя колбами, золотистый и неподвижный. «Ты хочешь узнать, почему время остановилось?» — спросил незнакомец. Его голос был тихим, текучим, словно сама река заговорила. Маркус кивнул, чувствуя, как капли дождя стекают по его щекам. Он не знал, что сказать. Слова казались лишними. Незнакомец шагнул ближе, и запах реки, сырости, ила и чего-то древнего стал сильнее. Он протянул Маркусу песочные часы, и тот заметил, что руки гостя были тонкими, почти прозрачными. «Возьми», — сказал незнакомец, — «это твое время. Ты можешь держать его сколько угодно, но помни, оно не бесконечно». Маркус взял часы в руки. Они были теплыми, несмотря на ночной холод, а стекло слегка вибрировало, будто внутри билось крохотное сердце. Песок, застывший в воздухе, казался живым. Каждая песчинка переливалась, как искра в угасающем костре. Он перевернул часы, и песок начал падать медленно, почти неохотно, словно не хотел торопиться. В тот же миг дождь стал тише. Капли зависли в воздухе, прежде чем коснуться земли. Река утихла, и ее серебристый свет стал мягче. Незнакомец исчез, просто растворился в воздухе, оставив за собой лишь слабый шорох, как эхо уходящих шагов. Маркус стоял у реки, сжимая часы, пока фонарь в его руке не потух. Он вернулся в мастерскую, промокший до нитки, но с чувством, которого не мог объяснить. Будто тяжесть, что давила на плечи годами, стала легче. С того дня Маркус изменился. Он больше не чинил часы с прежней лихорадочной спешкой, не пытался поймать каждую секунду. Он стал замечать мелочи, как утренний свет падает на мокрую мостовую, как смеется мальчишка-газетчик, размахивая свежими листами, как пахнет горячий хлеб из пекарни через дорогу. Песочные часы он поставил на полку над верстаком рядом с горстью старых шестеренок и выцветшей фотографией, где он еще молодой улыбался рядом с отцом. Песок в часах тек медленно, ровно, подстраиваясь под его дыхание. И каждый раз, глядя на него, Маркус чувствовал тепло. А старые настенные часы так и остались стоять. Он покрыл их тканью, решив, что им тоже нужен покой. Говорят, если пройти ночью вдоль реки, когда дождь стихает, а воздух становится густым от тумана, можно увидеть серебристый свет, пробивающийся из воды, и услышать тихое тиканье, словно кто-то считает шаги звезд. Никто не знает, где теперь Маркус. Одни говорят, он ушел за реку, туда, где время течет иначе. Другие уверены, что он все еще в своей мастерской, сидит за верстаком и слушает, как песок шепчет ему о том, что время не враг, а старый друг, который любит рассказывать длинные истории, если дать ему шанс.